Глава 17. Добрый и понимающий орк. Есть удивительная фраза, которая описывает всю мою жизнь. Жить захочешь, не так раскорячишься. Что в прошлом, что в сейчас, что, похоже, в будущем меня ожидает одно выживание. Например, сейчас я словно стала героиней какого-то ненормального фильма ужасов с маньяком-убийцей, который преследует меня в темном лесу с мачете наперевес. Нет, я серьезно. Я бегу, спотыкаюсь, падаю, натыкаюсь на препятствия, вновь поднимаюсь и бегу, в то время как преследователь идет за мной легким прогулочным шагом. Мне даже кажется, что пока я буду бежать, он успеет даже кофе выпить, а после все равно догонит. Я продолжаю бежать, но причина того, почему все выглядит так абсурдно, заключается в богах. Высшие силы, наблюдающие за вами, разочарованы. Они теряют интерес. Ох, да что вы! Ну тогда почему бы не спустить свои пернатые задницы сюда, на землю, и самим не побегать от безумца с ножом? Тоже мне умники нашлись. Высшие силы ждут от вас героических подвигов, а не побег. Совет — остановитесь и примите бой. Ха, вырвалась у меня смесь шока и возмущения. А если я умру? Вы вообще что ли? Он с ножом, и я вор, а не Арнольд Шварценеггер. Высшие силы разочарованы. Вам был добавлен штраф препятствий в побеге. И началось. Но что обычные люди подразумевают под препятствием? Например, стена, которую необходимо преодолеть. Вполне логично, верно? Или яма, которую можно перепрыгнуть. Ведь тоже неплохо, да? Но тут прямо на моем пути стали появляться небольшие крашеные заборы, через которые так просто не перепрыгнуть. Это был реальный бег с препятствиями. Я перескакивала через заборы, как козлик. Зато перед принцем этим маньяком все благополучно пропадало. Вот отвечаю. Боги ждут моей мучительной смерти. Но черта лысого я так просто сдамся. Хотя со стороны это выглядит весьма унизительно. Прекрасный цветущий королевский сад, в котором обычно прогуливаются важные персоны. На голубом небе мирно проплывают белоснежные облака, листва на деревьях соблазнительно шелестит. И посреди этой умиротворенной картины с поднятыми вверх руками бежит недомальчик, крича как птеродактиль. То есть я. Понятия не имею, куда в итоге забрела. Мчалась, куда глаза глядят. Туда, где препятствий меньше всего. Наткнулась на какой-то сарайчик и решила спрятаться в нем, либо отыскать хоть что-то, что позволит защититься. Самое отвратное в этой погоне то, что кто-то решил окончательно сломать мою психику и разорвать к чертовой матери мои нервы. Ведь если для всего этого мира я просто бегала, как голый мужик из бани, то у меня в сознании играла музыка из какого-нибудь ужастика. И не просто мягкая мелодия, а те самые звуки, которые мы обычно ненавидим. Сердце готово было остановиться, но я продолжала бежать. В какой-то момент, когда оказалась в сарае и закрыла за собой дверь, музыка в моей голове остановилась. Весь мир погрузился в гробовую тишину. И это еще страшнее, чем предыдущие звуки, напоминавшие расстроенную скрипку. Ведь все прекрасно знают, что после тишины наступает... «Ах, вот ты где!» Прозвучал у меня за спиной, хотя я только что крепко закрыла дверь в сарай. «Да чтоб тебя! Как он это сделал?» Но принц улыбался, словно наслаждаясь нашей игрой. В его глазах даже намека на милосердие не было. Только безумие. От неожиданности поскользнулась и повалилась назад. «Зайчик, зайчик, прыг, прыг, прыг!» Пел сумасшедший, медленно подходя ко мне и поигрывая в руке ножом. «Не убежал! Ай-яй-яй!» Высшие силы разочарованные и отворачиваются от вас. Начинается поиск новых героев. Приготовьтесь к завершению игрового процесса. Зашибись. Они меня уже похоронили. Однако я и сама понимаю, что в данной ситуации я не жилец. Зажмурилась и закрыла голову руками. И тут... Брнь-звяк-дзынь! Медленно открыв глаза, вначале я увидела, как передо мной на полу лежит недавний принц-маньяк со сломанной арфой на шее. Из головы небольшим фонтанчиком льется в разные стороны кровь, а сам он вроде дышит, но точно без сознания, в то время как рядом стоит эльф. Мой эльф смотрит на принца как-то отрешенно, спокойно и слегка безумно. На лице никаких эмоций, пустота. Вот только стоило ему встретиться со мной взглядом. Тут же принялся плакать Мираэль, вытирая рукавами выступившие слезы. «Воробушек! Моя арфа! Сломалась!» «Сломалась? Ты уверен, что именно это ты хотел сказать, а не то, что это ты ее сломал? Так еще и о голову принца из соседней страны». Но нет, он преподнес это так, словно все это несчастный случай. «Мы... это...» — начала я, после чего закашлялась, пока бежала в горле пересохла. «Мы новую купим». «Правда?» — радостно спросил эльф, сложив руки перед собой, словно ангел в момент молитвы. Да он и выглядел как ангел. Но его деяние далеко за гранью божьего одуванчика. Личико такое идеальное, но принц-маньяк до сих пор кровью истекает. Мы же делаем вид, словно никого здесь нет. «Конечно», — отозвалась я, натянув улыбку. «Есть в моем прошлом мире еще одна пословица. Против лома нет приема, если нет другого лома. Так к чему я?» «Вот он, знакомьтесь, другой лом», — Мираэлем кличут. Королевское достояние нашлось. «Ура!» — казалось бы. Я, как честный и порядочный вор, задницей своей рисковала ради этого золотишка. Нашли мы его в вещах принца. Тот был так самоуверен, что на него никто не подумает, что даже не удосужился спрятать нормально. Но мне было плевать на то, что тут вообще происходит. Принцы, принцесса, логика мира, ой, докатитесь! За последнее время я познала и жизнь, и смерть. И теперь единственное, что хочу, получить положенное мне и свалить отсюда. А именно, присвоить королевское достояние. Согласно правилам данного королевства, я, если признаюсь, что нашла его, но не собираюсь возвращать, могу провозгласить себя королевой. А что мне корона подойдет? И будут меня звать Воробушек Великая. А может, я продам королевское достояние? Уверена, что найдется много желающих купить эту золотую палку. Я получу деньги, куплю недвижимость, оружие, найму людей. Буду прожигать свою жизнь, наслаждаясь беззаботностью и роскошью. Забуду об этих вечных испытаниях, божественных издевательствах и беготне. Ха-ха-ха! Тихо смеялась я, прижимая к себе золотой жезл. Моя прелесть! Но тут королевское достояние было выхвачено у меня из рук огромной зеленой ладонью. Киви решил, что данная ноша явно не подходит такой хрупкой утонченной девушке, как я. «Киви!» — улыбнулась я, чувствуя, как собственные ладони рефлекторно зажимаются, желая вновь завладеть жезлом. «Отдай мне золотую палочку. Она не тяжелая, правда?» «Прости, воробушек. Я в тебе не сомневаюсь, но мы должны поторопиться», — произнес орк своим тяжелым и гнусавым голосом. «Принцесса и так будет опечалена потерей жениха. А если еще и королевское достояние не найдется?» «Отлично придумано, напарник!» — всплеснула я руками. «Давай, бежим отсюда, пусть эта королевская семья сама разбирается, а мы...» «Отдадим королевское достояние принцессе», — закончил за меня Киви. «Чегось?» — не верила своим ушам. «После того ада, который я пережила?» «Так будет правильно», — настаивал Киви. «Киви, ты о чем?» — ахнула я. «Мы с тобой как братаны на зоне сидели. Я вор. Меня чуть королевский псих не убил. О какой правильности ты говоришь? Дай-ка палку». Попыталась зацепиться за жезл, но Киви резко поднял его у себя над головой, лишая меня возможности схватить королевское достояние. «У каждого есть темное прошлое, воробушек», словно истинно верующий проповедник, начал орк. «Главное к этому прошлому не возвращаться, а идти в светлое будущее». «Я так и поступаю!» — воскликнула, топнув ногой и указав на жезл. «Вот оно, мое светлое и золотое будущее, отдай!» Очередная попытка подпрыгнуть и схватить достояние обернулась провалом, потому что орк снова оказался проворнее. Тем временем Мираэль предпочел не вмешиваться. Так как мы до сих пор стояли в комнате принца-маньяка, он осматривал его вещи, примерял их на себя, отбрасывал в сторону и дальше продолжал осмотр. Мы же с Киви уже чуть не дрались. «Я знаю, воробушек, что ты лучше этого. Это золото ничего тебе не принесет». «Оно принесет мне деньги». «Деньгами не купишь счастья». «Дай их мне, я покажу, как это делается». «Но есть те, кому это нужнее». Не останавливался Киви, так и не возвращая мне королевское достояние. Более того, пока мы спорили, на шум собралось предостаточно слушателей. Постепенно перед нами оказалась вся королевская семья, тот доблестный герой-идиот Дрожь, который явно на меня зуб точит, а также та самая группа авантюристов, что также нас недолюбливает. Но на этот раз они не смотрели на меня. Они смотрели на королевское достояние, которое было в руках Киви. Отлично, все выглядело так, словно мы его и украли. «Что здесь происходит?» — спросил второй принц, не скрывая своей агрессии. «Ваше высочество, позвольте рассказать», — обратился Киви. И Киви рассказал удивительную историю о злом и жадном принце из соседнего королевства, который решил воспользоваться ссорами и конфликтами в королевской семье, а после присвоить власть себе. Классика жанра. Все охали, удивленно округляли глаза и не верили тому, что слышат, но в итоге признали истину. Принцесса рыдала в три ручья, осознавая, что ее истинная любовь — лишь обман и жажда власти. «Прошу вас, принцесса», — произнес с печалью в голосе Киви, после чего передал золотой жезл ей. «Ох!» — протянула девушка, но все же приняла жезл из рук орка. «Благодарю, мой отважный рыцарь! Чем же я могу вас отблагодарить?» «Хе-хе!» — тут же влезла я в разговор. «Хотя бы компенсацию должна же я получить!» «Конечно же, мы не откажемся от благодарности и примем...» «Пожелание доброго пути от самой принцессы!» — перебил меня орк. И в эту секунду я думала о том, как его убить. Он решил меня без единого гроша в кармане оставить. За что? Мы же братаны. Уверен, у вас начались нелегкие времена. Надеемся, что королевская семья быстро оправится и покажет силу единства. Киви, когда мы в темнице были, взрыв прозвучал. И сдается мне, что тебя также знатно задело. Осторожно начала я, чувствуя, как все тело наливается кровью от злости. «Ты какого?» Договорить не успела. Орк схватил меня под руку, а второй рукой зажал рот. «Всего доброго, принцесса!» Поклонился Киви со мной на руках, а после поспешил на выход. Я пыталась вырваться, пыталась вернуться к принцессе, чтобы хотя бы немного денег взять за работу. Пыталась прокусить толстую кожу орка, но бесполезно. Осталось только висеть на его руках и плакать от несправедливости этой жизни. «Ну-ну», — приговаривал орк, словно издевался надо мной. «Ты молодец, я горжусь тобой, воровушек. Поступила как настоящий герой. Уровень вашей репутации повышен. Вам доступны новые задания и награды. Высшие силы сочувствуют вам, поэтому даровали вам бонусное задание, о котором вы узнаете позже. Подарки от небес? Нет, только не это. Мне уже страшно.